«Стой!» Гигантский мозг Газлоу издал яростный рев в форме ментальных колебаний. Кроме Алисы, все остальные в подземном зале были исследователями с телесными атрибутами уровня начинающих учеников. Они не выдержат звуковой атаки. Из всех их отверстий поползли полосы крови. Они молча рухнули на землю. Рев Газлоу не атаковал ведьму. Он просто не смог контролировать силу крика. «Со мной разговариваешь?» Алиса наклонила голову и посмотрела на гигантский мозг. «Ты мне не нравишься», курица исчезла во вспышке белого света. В следующую секунду гигантский мозг крякнул от боли. Глубоко в его мозгу, вдали от глаз любого другого, взорвалась почти сотня нейронов, поддерживающих его массивное ментальное сознание. Пока он пытался настроить свою ментальную частоту и превратить прилив духа в бурю заклинаний, дюжина мозговых нервов внезапно замерла. Озорно ухмыляющаяся Алиса сделала несколько хватательных движений. Появились 8 взрывающихся куриц. Они были окутаны ослепительным белым светом. Малейшие движения, и все эти курицы появятся в сердце Газлоу. Газлоу задыхался от злости, но ничего не мог сделать. Он желал проклясть эту ведьму самыми ядовитыми и злыми ругательствами плоскости гоблинов. Он хотел разорвать ее на куски своими заклинаниями. Однако у него не было выбора, кроме как медленно и осторожно рассеять силу, которую он собрал, и мысленно связаться с ведьмой. Никто не знал, как и о чем они ведут переговоры, но даже посторонний мог сказать, что дискуссия идет хорошо. К сожалению, в этой комнате не осталось ни одного гоблина, кто мог бы это увидеть. Мозг и ведьма вели дружескую беседу, но под ней таилась большая опасность. Она могла бы использовать этот метод, чтобы заставить Газлоу склониться перед ней, но гигантский мозг обладал огромной силой. Если Алиса проявит хоть один свой недостаток, Газлоу, без сомнения, воспользуется этой возможностью. Он убьет ее сразу, даже если придется заплатить за это высокую цену. Вот почему сердечные струны Алисы были натянуты, даже после бесчисленных заверений и обещаний со стороны Газлоу. На самом деле ее бдительность только усилилась. Битва в ритуальном зале подошла к концу. Сабрина умерла на глазах у Грима. Остатки ее тела сгорели дотла. На земле остались лишь алхимические детали. Магическая машина второго класса, пилотируемая Тигулом, была почти расплавлена. В металлической пластине, защищавшей механика, была прожжена огромная дыра. Тигул лежал на земле, обугленный и без сознания. С другой стороны, даже будучи адептом второго класса, Грим не смог остаться невредимым в этой битве с бесстрашной армией гоблинов. Не говоря уже о том, что против него также бились магическая машина второго класса и мощный механический адепт Сабрина. Глава 531. Плоскостной зал. Из 3 дюжин разведчиков дракона рожденных вернулись не более 17. В этот момент из пространственного прохода, поддерживаемого камнями грозового света, донесся скрип. К полупрозрачной мембране жалось большое человеческое лицо, будто человек с другого конца коридора пытался протиснуться в эту плоскость. Мембрана истончалась. В пространственном коридоре появились трещины, изнутри ударила страшная вспышка синего грома. Наконец мембрана не выдержала давления страшной фигуры, разлетевшись на десятки тысяч пространственных осколков. Из пролома вылетел человек, окутанный ярко-синим сиянием электричества. Вместе с ним из прохода вырвался свирепый пространственный вихрь. Каждая субстанция в зале, незащищенная сверхъестественными силами, разрушилась. Будто невидимая буря энергии разразилась посреди комнаты. Даже металлический пол, стены ярко превратились в ничто. Все 17 разведчиков, кроме Зака второго класса, спокойно стоявшего против вздымающегося пространственного вихря, были подхвачены ветром. Они врезались в металлические стены и разбивали себе лица. А великий сэр Армс, дракон рожденный Зака в вашем распоряжении, Зака проигнорировал то, что произошло с подчиненными позади него. Вместо этого он склонился перед высокой человеческой фигурой, которая только что телепортировалась сюда. Почему так долго? Тот, кто телепортировался, был высоким мужчиной в прекрасных синих доспехах. Его голова, полная длинных синих волос, искрилась дугами молний. Наши армии уже закончили подготовку. Почему дверь способна поддерживать самый низкий уровень межплоскостной телепортации? Где этот проклятый гоблин? «Сэр, этот гоблин предал нас. Он отключил источник энергии плоскостной двери в тот момент, когда мы телепортировались. Если бы я не захватил с собой партию камней грозового света», — испуганно объяснил Зака, почувствовав ярость своего начальника. «Я знал, что этим крысам нельзя верить. Тогда чего же вы ждете? Убирайтесь отсюда. Убейте всех до единого. Зака, ты отвечаешь за поиск нового стабильного источника энергии для двери, понял? Зака, ничего не оставалось, как поклониться. Разведчики первого класса не осмеливались приближаться к человеку, окутанному голубыми молниями. Казалось, что плоскостные законы не смогли полностью подавить огромную и пульсирующую силу этого человека. Помимо его устрашающей доблести третьего класса, у новичка была уникальная личность. Он имел человеческий облик, но на самом деле он был чистокровным громовым драконом третьего класса. Драконы, рожденные, как и Зака, были всего лишь слугами его клана. В их мире только чистокровные потомки дракона могли стать лендлордами. Более того, чистокровные драконы часто поощряли смешанных потомков своей родословной, делая их своими слугами. Это для того, чтобы облегчить им власть над их землями. Их потомки смешанной крови помогали управлять территориями. Они пришли с плоскости Ренс. Это был маленький мир, управляемый различными драконами. Общей силы Ренс было достаточно, чтобы раздавить плоскость гоблинов. Как один из многих драконьих лордов Ренс, громовой дракон был еще молодым. Сейчас ему было не больше 413 лет, он считался активным юным драконом. Таким образом, его территории были ограничены. Они занимали площадь около 3000 квадратных километров. Это путешествие на планету гоблинов было его первым вторжением с тех пор, как он стал лордом драконов. Жажда богатства заставили Армса забыть о страхе. Он думал только о том, чтобы возглавить армию слуг, чтобы ограбить эту плоскость и добавить еще один слой золотых монет в свой дворец. Как громовой дракон, который превратился в человека, Армс ненавидел все в этой плоскости. Из-за низкой магии он практически не мог дышать. Зловоние гоблинов, витавшие в воздухе, еще больше злило его. «Поторопитесь!» — сердито закричал Армс. «Заставьте гоблинов отдать все свое богатство и драгоценные камни, иначе мы уничтожим здесь все». Драконорожденный второго класса Зака вывел оставшихся 17 разведчиков. Он двинулся к подземной камере, где располагалась пространственная печь. По сравнению с осторожностью адептов, драконорожденные не собирались оставаться здесь слишком долго. Они спешили украсть все богатство и улететь. Фракция адептов пришла к мирному соглашению с гигантскими мозгом Газлоу. Лидеры обеих групп встретились. Грим послал Софию и Эндор к Алисе, чтобы защитить ее. Алиса не решалась уходить слишком далеко от пространственной печи, чтобы держать рычаги давления на Газлоу. Если ему удастся убить Алису, другим адептам будет трудно пробиться к печи. Алиса осталась в зале. Газлоу пришлось остаться с ней. Гигантский мозг не осмеливался уйти даже на секунду. Когда они почувствовали интенсивный пространственный поток из зала и атаку драконорожденных, они сразу поняли, что прибыло подкрепление врага. Гигантский мозг Газлоу извлек колоссальное количество магической энергии из печи и без лишних слов направил ее в подземный туннель. С магической энергией в качестве прикрытия, посторонние не смогут распространить свои духовные чувства на комнату. Более того, магическая энергия была извлечена из пространства за пределами плоскости. Следовательно, она не годилась для прямого поглощения другими существами. Газлоу не нужно было беспокоиться о том, что его действия косвенно принесут пользу врагу. Час спустя в подземный зал прибыл драконорожденный Зака со своими разведчиками. Три стороны, вовлеченные в конфликт, стояли треугольником. Как хозяин и владелец этого места, гигантский мозг Газлоу парил над печью. Зал был заполнен гоблинскими магическими машинами. Более 60% пространства в комнате занимали гоблины. Шестеро адептов из фракции Грима держались в углу зала, защищая Алису в центре и всегда готовые к возможному нападению гигантского мозга. С другой стороны, запоздалая группа драконорожденных прибыла в зал после того, как сокрушила оборонительные сооружения гоблинов. По правде говоря, адепты были необычайно безжалостны в своих битвах с драконорожденными. В живых не осталось никого, кто мог бы рассказать об этом. Поэтому драконорожденные узнали о существовании адептов только по прибытии в подземный зал. Зака забеспокоился, когда увидел адептов из мира адептов. Сила гоблинской плоскости была очевидна для всех. Они не могли противостоять захватчикам. Однако было трудно предсказать, как все обернется, если они будут иметь дело с печально известными адептами. Три фракции собрались в одном месте. Их злобные взгляды перебегали с одного лагеря на другой. Какое-то мгновение никто не знал, как поступить. Изначально Зака планировал использовать чисто боевую силу, чтобы заставить старого гоблина подавать энергию к двери. Однако он был потрясен, обнаружив конкурентов. Старый гоблин тоже исчез, сменившись гигантским монстром. Более того, по излучению ауры Зака понял, что старый гоблин больше не слабак, которого можно запугивать. Вместо этого гоблин превратился в странную форму жизни третьего класса. Пусть у дракона рожденных в качестве козырной карты был армс третьего класса, но даже Зака не был уверен, что его лорд победит этого таинственного монстра. Атмосфера в комнате быстро стала напряженной. В этот неловкий момент в холле появилась четвертая группа. Это была армия магических машин, непосредственно подчиненная королевской семье. Тысячи магических машин немедленно бросились на адептов под предводительством спасенной принцессы Ванессы. Их безрассудные действия заставили пошевелиться и две другие стороны. Грим пришел в ярость. У него не было выбора, кроме как послать своих подчиненных вперед, чтобы сдержать врага. Как огненный адепт второго класса, он должен был оставаться неподвижным, прежде чем две другие фракции нанесут удар. Если он вмешается лично, вспыхнет трехсторонняя схватка. Армия королевской семьи была ничем в глазах этих трех фракций. Глава 532. Во фракции Грима было всего 6 адептов. Кроме Алисы и Грима только 4 адепта могли участвовать в битве. Адепт Жук Биллис, адепт вампир Мэри, ведьма Берсеркер София и ядовитая ведьма Эндер. Из этих 4 людей единственным, кто мог служить мясным щитом, была обезумевшая ведьма София. София шагнула вперед, выставив мускулистое тело навстречу обстрелу. Она несла свой толстый деревянный посох на плече, рычала и увеличивалась в размерах. Будучи берсеркером, София выучила не так много заклинаний дальнего действия. Даже если бы она владела такими заклинаниями, все ее магические силы автоматически превратились бы в физическую силу. Таким образом, перед всеми предстала обнаженная мускулистая великанша 5 метров в высоту. Мускулы ее тела были тверды, как сталь. В них таилась страшная сила. Кусок шкуры животного, который был наброшен на ее тело, теперь упал до талии и едва прикрывал нижнюю часть тела. 2 бугорка плоти впереди были выставлены на всеобщее обозрение. Когда она шла, они привлекательно подрагивали. Любая другая ведьма, вероятно, не вынесла бы чувства обнаженности. Однако София всегда была проще, когда дело доходило до таких вещей. Казалось, ее совершенно не волновало такое положение. София не осознавала, что она женщина. Она просто подняла толстый, похожий на колонну посох и ударила им по 2 магическим машинам перед собой. Эти машины были первого класса. Можно было смутно слышать, как кашляют кровью механики внутри. Пули, выпущенные гоблинами, рассыпались, когда врезались в стальное тело Софии. Конечно, иногда попадались пули, которые пробивали кожу Софии. Однако она лишь издавала яростный рев и напрягала все мышцы. Сила в мышечных волокнах выталкивала пули из ран, и они звякали, падая на землю. Даже шквал магического энергетического оружия мог ранить Софию только на поверхности. Они не повредили ни один из ее внутренних органов. 3 адепта, стоявшие позади нее, подняли защитные заклинания от шквала пуль и начали использовать собственные трюки, чтобы устранить армию магических машин, которая мчалась на них. Первой на гоблинов напала кровавая королева Мэри. Ее стройная фигура была окутана кровавым туманом, когда она бросилась в центр армии. Армия гоблинов состояла в основном из магических машин и колесниц, но среди них еще было около 700 солдат. Эти солдаты не были защищены такими же толстыми металлическими пластинами, как механики в машинах. Атаки Мэри всегда отличались быстротой. С другой стороны, сила ее атак часто уступала силе других адептов. Поэтому она избегала магических машин и колесниц. Она пронеслась по воздуху, оставляя за собой остаточные изображения. Мэри воспользовалась своим малым луком, чтобы обстреливать врагов стрелами. Каждая из ее атак сопровождалась теневыми повреждениями и коррозией от энергии крови. В комнате медленно собирался кровавый туман. Мэри продолжала лавировать между солдатами, намеренно заставляя их стрелять в нее. В частности, когда она пролетала мимо 2 гоблинов с огнеметами, они совершенно сошли с ума. Они пытались сжечь ее огнеметами. Когда они повернулись, чтобы сжечь адепта, они превратили друг друга в факелы. Они кричали, пытаясь заставить своих товарищей погасить огонь на их телах. К сожалению, когда они вбежали в толпу, огнемет за их спинами взорвался. Биллис больше не мог сдерживать свою кровожадность. Его тело рассеялось и превратилось в рой насекомых, которые принялись пожирать беззащитных существ. Конечно, он избегал гоблинов с огнеметами и нападал на солдат только с арканитовыми винтовками. С его бессмертным телом из жуков, Шквал пуль не мог нанести большой урон его скорпионам. Принцесса Ванесса издала боевой клич и приказала большой группе гоблинов с огнеметами уничтожить Биллиса. В этот момент дюжина больших жалящих скорпионов пробила себе путь к гоблинам. Сам Биллис был уязвим для длительных периодов в огне, а вот его скорпионы нет. Со своим отрядом скорпионов, адепт Биллис превратился в черного бога смерти. Куда бы он ни спустился, везде поднималась ужасающая волна разрушения. Ядовитая ведьма Эндар спряталась за Софией, но не смогла никого убить. Смертоносные яды, передаваемые по воздуху, вряд ли могли угрожать жизни гоблинов теперь, когда все они были в противогазах. Эндар оставалось только бросать в гоблинов теневые шары, из которых выползали метровые теневые змеи и скользили к гоблинам. К сожалению, все гоблины были оснащены магическим энергетическим оружием. Арканитовые ружья и магические энергетические пушки могли убивать теневых змей. Следовательно, ни одной из змей Эндар не удалось даже приблизиться. Разведчики дракона рожденных прибыли вслед за адептами. Они собрались вокруг Зака, наблюдая за сражением издалека. Возможно, силу гоблинов и упоминать не стоит, но они должны быть настороже против злых адептов. Странные янтарные глаза дракона рожденного второго класса Зака были прикованы к полю боя, высчитывая разницу в силе между ними и адептами. Ни один из четырех адептов на поле боя не был его противником. Ведьма, превратившаяся в великаншу, обладала устойчивым к магии телом и неуязвимостью к низкоуровневым энергетическим повреждениям, но она не была противником драконорожденных. Драконорожденные полагались не только на свою врожденную магию. Их оглушительная физическая сила не намного слабее, чем у великанши. На самом деле, Зака был уверен, что раздавит великаншу меньше, чем за 8 минут, если они будут драться один на один. Что касается других адептов, то с женщиной с крыльями летучей мыши справиться было бы сложнее всего. Драконорожденные были грубыми животными с большими телами. Истощиться, сражаясь с таким проворным врагом, было проще простого. А вот адепт жуков не слишком беспокоил его. Такие странные парни часто обладают слабыми наступательными способностями. Он мог бы очень долго сопротивляться атакам драконорожденных, но если драконорожденные просто проигнорируют его, Биллис мало что сможет им сделать. Наконец, у ведьмы с ядом не было никаких необычных токсинов. Не было необходимости уделять ей слишком много внимания. Внезапно, в голове Зака зазвенел слабый ментальный поток. «Лорд Зака, почему бы нам не объединить усилия?» Голос звучал, как у старого гоблина Газлоу. «Объединить усилия? Как? Может, на первый взгляд Зака казался грубым животным?» Но он был хитрецом, иначе его не послали бы командовать авангардом. Мы объединимся, чтобы убить адептов, а потом мы сядем и обсудим другие вопросы, ха-ха. Кто б знал, что даже после продвижения до существа третьего класса, ты все еще будешь вести себя как низшее существо. Зака не выдал никаких эмоций, но внутренне громко рассмеялся. Эти адепты здесь тоже из-за плоскости, не так ли? Мы, драконы рожденные, хотим лишь ограбить это место. Мы не намерены оставаться здесь. Вот почему наш конфликт интересов может быть разрешен путем сотрудничества. Почему я должен помогать вам? Я от этого ничего не получу. Гигантский мозг Газлоу на мгновение замолчал, прежде чем усмехнуться. Эта твоя ложь может сработать против низших ящериц, но она бесполезна против такого великого мозга, как я. Так как прибыл твой хозяин, я уверен, что он приказал вам найти источник энергии. Если поможешь мне разобраться с адептами, я снова дам вам энергию и позволю вашему подкреплению телепортироваться. Глаза дракона рожденного Зака сверкнули. Почему ты все время провоцируешь нас разобраться с адептами? Почему бы тебе самому не пойти? Более того, куда ты отправишься, когда мы захватим эту плоскость? Газлоу вздохнул. Сейчас практически невозможно остановить вторжение на плоскость. Неважно, насколько сильным я могу быть. Вот почему я принял решение. Я покину плоскость гоблинов и найду новый мир, в котором буду жить, как только убью адептов. Как насчет этого? Теперь ты мне веришь? Зака нахмурился. Он опустил голову и глубоко задумался. Глава 533. Пока Газлоу и Зака вели переговоры, Алиса и Грим беседовали в углу зала. Грим, тебе лучше подготовиться. Мы можем столкнуться с совместной атакой дракона рожденных и гоблинов. Грим слегка удивился. А разве мы не пришли к соглашению с гигантским мозгом? Почему он вдруг пошел против своего слова? Потому что в настоящее время я держу в своих руках средства, угрожающие его жизни, беспомощно ответила Алиса. Такая эгоистичная форма жизни, как он, никогда не позволит, чтобы его жизнь была в руках кого-то другого. Грим опустил голову и на мгновение задумался, прежде чем задать следующий вопрос. Есть ли у нас шанс выиграть эту войну? Если бы драконорожденные не появились, Грим не потерял бы надежду на победу, независимо от того, насколько свирепы были гоблины или насколько жестокой была битва. Однако появление драконорожденных вызвало изменения. Действия адептов в прошлом были прямым вторжением в чужой мир. Все, с кем им приходилось иметь дело, это группа смехотворных обезьян, надевших человеческую одежду. Адепты всегда относились к туземцам низших плоскостей с презрением. Любая плоскость, на которую нацелились адепты, не могла избежать участи быть порабощенной и завоеванной. Борьба только отсрочит это и принесет еще больше страданий местным жителям. Это было связано с огромным неравенством сил между двумя плоскостями. Однако появление драконорожденных превратило вторжение в состязание сил между двумя захватчиками. Мир адептов, который олицетворяли Грим и его подчиненные, мог быть бесконечно сильнее, чем плоскость, из которой пришли драконорожденные, но это не означало, что Грим и другие могли победить их. На стороне врага появился некто третьего класса. В настоящее время он охраняет плоскостную дверь и постепенно привыкает к здешним законам. Контроль гигантского мозга над стальной столицей медленно растет. Если его ментальное сознание сможет полностью ассимилироваться со столицей, очень вероятно, что он поднимется до четвертого класса, став уникальной и невиданной ранее алхимической формой жизни. Алиса улыбалась, когда рассказывала о том, что ей удалось узнать благодаря своей силе судьбы, как будто это не могло испугать или шокировать Грима. Грим секунду помолчал и продолжил настаивать. «Мне все равно, насколько серьезной стала ситуация. Все, что я хочу знать, есть ли у нас шанс на победу. Смерть Сабрины заставила нас потерять адепта. Я не хочу втягивать себя и своих подчиненных в битву, которую нам суждено проиграть. Теперь настала очередь Алисы молчать. Есть. У нас есть шанс на победу. Остальное предоставь мне, если сможешь выманить гигантский мозг от пространственной печи». В спокойных глазах Грима вспыхнули два огонька. Он повернулся и посмотрел на гигантский мозг, парящий высоко над печью. Было ясно, что Газлоу тщательно охраняет печь, чтобы Алиса не бросала в нее опасные вещи. С его ментальным барьером никакие атаки не достигнут печи. Конечно, это также включало в себя пространственную телепортацию Алисы. Хотя Газлоу больше не нужно беспокоиться о трюках Алисы, он твердо стоял на месте. Он не мог рисковать. В противном случае, не было никакой причины, чтобы монстр третьего класса опустился до переговоров с Заком второго класса только ради убийства ведьмы первого класса. Теперь Алисе требовалось постоянное сопровождение телохранителя. Гигантский мозг Газлоу всегда будет искать возможность нанести удар и уничтожить ее. Что касается словесного соглашения, которое они заключили, то полагаться на честность человека в ситуации дисбаланса власти само по себе было смехотворно. Когда новая волна магической энергии потекла по трубам в плоскостной зал, драконорожденный Зака собрал своих 17 подчиненных в строй и повел их в атаку на Грима и его адептов. Своей общей силой они хотели вытеснить адептов из зала. Адепты, убивавшие армию гоблинов, быстро отступили и установили простой периметр перед Гримом. Грим шагнул вперед и превратился в гигантского пламенного демона. Если бы это был обычный враг, Грим избавил бы себя от пустых разговоров и немедленно начал бой. Однако отношение адептов резко изменилось, когда они столкнулись с индивидуумом, который мог быть и более высокой плоскости. По крайней мере, адепты продемонстрировали абсолютную рациональность и сдержанность перед драконорожденными. «Мы адепты клана Саруба области Жентерим в мире адептов. Этот мир принадлежит нам. Если вы, сэр, не хотите начинать конфликт, то вам лучше немедленно покинуть этот мир». Похоже, у Грима не было намерения отступать, хотя он впервые столкнулся с подобной ситуацией. В своих словах он выказал обычное высокомерие и силу адептов. В качестве своего титула Грим намеревался использовать клан Грима, но, в конце концов, выбрал клан Саруба для устрашающего эффекта. У клана Саруба был великий адепт шестого класса. Все было бы намного проще, если бы враг знал о клане Саруба. Однако если бы он заявил, что принадлежит к клану Грима, и позволил врагу узнать, что правитель клана был адептом лишь второго класса, враги перестали бы опасаться и подумали бы о полном уничтожении его группы. Высокомерное заявление Грима вызвало ярость драконорожденных. Они подняли свои электрические копья и заревели на драконьем языке. Командир Зака моргнул четырьмя янтарными глазами и внимательно оглядел лидера адептов. Это был адепт Элементия того же класса, что и он сам. Однако, учитывая среду с низкой магией плоскости гоблинов, последствия плоскостного подавления на нем должны быть намного суровее. В конце концов, драконорожденные предпочитали использовать свои мускулистые тела, чтобы сокрушать врагов, не считая использования силы Элементия. Адепт, с другой стороны, использовал только Элементий. Его физическая сила была не так уж велика и гораздо больше зависела от окружающей среды. Несмотря на то, что они оба были второго класса, Зака был абсолютно уверен, что сможет победить. Зака был одним из самых умных среди драконорожденных, но его понимание таинственных адептов было крайне ограничено. Все, что он знал о мире адептов, так это то, что это огромная плоскость, населенная злыми адептами. Они не знали, что такое милосердие и справедливость. Они отправлялись на поиски слабых низших плоскостей, прежде чем послать своих адептов покорять эти плоскости. Они эксплуатировали и грабили ресурсы, забирали земли и постоянно искали новые знания. Они провозгласили себя служителями знания, блуждающими в поисках истины мира. Однако самым страшным в адептах было их отношение к другим расам. Для них не существовало ни друзей, ни товарищей. Единственное, что могло удержать адептов вместе, это обещание пользы и общая цель. Они могли быть мудрецами с очками на носу. Они могли быть мясниками, которые, не моргнув глазом, уничтожали целую расу. Они могли быть трудолюбивыми учеными, проводящими свою жизнь в утомительных исследованиях. Поскольку в адептах было так много таинственных граней, Зака не мог не насторожиться, когда впервые столкнулся лицом к лицу с адептом. Район Джентарим, клан Саруба, что это? Он лишь смутно слышал о трех могущественных организациях адептов, существующих в мире адептов. Джентарим, похоже, не был одной из них. И кто такой этот Саруба? Адепт третьего класса, или, может, четвертого? Однако эти вопросы длились в голове Зака лишь секунду, прежде чем на них ответил самаритянин. Газлоу, вытащив всю информацию из головы Сабрины, сделал любезный жест, отправив всю информацию о гриме Зака. Все это было для того, чтобы прогнать страх и сомнения Зака. Недавно созданный клан адептов, которому еще предстояло определиться со своим именем. Самым сильным из них был молодой лидер клана Грим, который стоял перед ними прямо сейчас, и он был только второго класса. С появлением этой информации отношение командира драконорожденных Зака немедленно изменилось. «Ты хочешь, чтобы мы отступили и передали этот мир тебе?» «Ких-ких-ки», Зака безудержно рассмеялся. «Это будет зависеть от того, хватит ли у тебя сил заставить нас сделать это». Из глаз Грима вырвался ужасающий и ослепительный красный свет. «Раз так, то будем сражаться, сколько душе угодно». Глава 534. Битва между формами жизни второго класса резко отличалась от битвы между первыми классами. Не имело значения, были это адепты первого класса или драконорожденные первого класса. Это просто новичками, которые только что вступили в ряды сверхъестественных существ. Они могли принципиально отличаться от обычных форм жизни, но в самой их основе было много аспектов, которые были ограничены их прошлой расовой идентичностью. Взять, к примеру, человеческих адептов первого класса. Возможно, они уже обладали сверхъестественными способностями, но их энергия уступала магическим существам того же уровня. Главной причиной был огромный урон, который магическая сила могла нанести заклинателю, если выбросить слишком много за раз. Однако большинство адептов совершали ассимиляцию с какой-либо формой магии Элементия, когда переходили во второй класс. Когда это происходило, их смертные тела больше не ограничивали мощь их магии. Только тогда адепт мог полностью высвобождать свою силу. Когда Грим второго класса превратился в ужасного пламенного демона, всех окружили его пламя и жар. Не имело значения, был это могучий дракон рожденный или гоблины, скрывающиеся в своих магических машинах. Все они ясно чувствовали ужас адепта второго класса. Ранее теплый подземный зал мгновенно превратился в ад из магмы и испепеляющего пламени. Повсюду текла лава, то тут, то там вспыхивали огненные потоки. Металлический пол и камни в комнате пылали красным от страшной жары. Толстые копыта драконорожденных зашипели от соприкосновения с землей. Ограниченное количество одежды на них воспламенилось. Глубокий вдох в такой обстановке принес бы обжигающий ветер в слабые и незащищенные легкие. Обычные существа превращались в мумии через 3 секунды после контакта с огненным кольцом Грима. Когда Грим расширил кольцо огня, у драконорожденного первого класса не было выбора, кроме как отступить. Адепты, стоявшие перед гримом, тоже быстро разбежались, оставив поле боя двум командирам второго класса. Даже адепты первого класса, которые были уверены в своих способностях, не осмеливались проверять мощь лидера второго класса драконорожденных. Драконорожденные отличались от магических машин второго класса плоскости гоблинов. Драконорожденные были более высокого уровня, их силу нельзя сравнивать с силой гоблинов. Когда огненное кольцо грима поглотило Зака, из его тела вырвалась яркая вспышка электричества. Силы электричества столкнулись с силами огня, в результате чего вокруг Зака появился слой разноцветных огней. Зака набрал скорости и начал атаку. Мускулистое тело Зака давало ему несравненно большую физическую силу. Когда он взмахнул своим электрическим копьем и ударил грима, копье, выкованное из специальных материалов, создало десятки тысяч серебряных, змееподобных дуг. Грим никогда бы не отважился принять такую жестокую атаку со стороны второго класса, независимо от того, насколько он был уверен в себе. Его тело исчезло в пламени. Затем он появился в 20 метрах от Зака, и вместе с гримом поднялась буря магматических огненных шаров. Цепочка из 5 шаров обрушилась на Зака. Однако они были уничтожены раздвоенными молниями. Огненные шары превратились в лавовый дождь. Широкие копыта Зака стучали по красному полу. Он быстро увернулся от лавового дождя. 20 метров, слишком близко для существ второго класса. Быстрый выпад и его длинные руки в паре с 4-метровым электрическим копьем позволили Зака добраться до грима на одном дыхании. В этой драке стоило упомянуть размеры зала. Подземелье было широким и просторным, но это относилось только к гоблинам. Такое место, несомненно, было слишком узким для двух существ второго класса. Паршивое место для адептов элементия, которые полагались на дальние заклинания. Однако Грим не был обычным адептом. Не сумев застать Зака врасплох, Грим проигнорировал электрическое копье и указал вниз. В том месте, куда собирался ступить Зака, извергся мощный вулкан судного дня. Это было огненное заклинание урона по площади. Вызывало небольшое извержение вулкана в районе, указанном заклинателем. Когда вулкан извергся, из-под земли вырывалась пугающая горячая волна лавы, отправляя врага в небо и купая в ливне лавы. Извержение вулкана обычно продолжалось всего 13 секунд, но температура лавы превышала 3000 градусов. Обычные существа испарялись от легкого контакта с пылающими ветрами, вызванными лавой, не говоря уже о том, чтобы купаться в этом веществе. Зака не удалось увернуться. Он случайно наступил прямо на центральную зону извержения. Раскаленный воздух ударил в чешую на нижней части тела. Зака изо всех сил вонзил копье в камень под ним. Заклинание вулкана было нарушено внезапным потоком электричества. Грим воспользовался возможностью, чтобы отступить. Его тело вспыхнуло пламенем и появилось на расстоянии 50 метров. В том месте, куда телепортировался Грим, было около сотни гоблинов-солдат. Однако, с появлением грима, часть огненных сил, которые он не контролировал, распространилась на окрестности и быстро утащила гоблинов в пылающий ад. Грим не собирался нападать на гоблинов. Это было обычное рассеивание энергии его огненной телепортации. Однако незначительное количество энергии для адепта второго класса было катастрофой для сотни гоблинов. У них не было даже шанса убежать. Они превратились в пепел. Остались только части брони и магического энергетического оружия. В этот момент Зака указал копьем на небо. На Гима обрушилась ослепительная вспышка молнии. Талант родословный драконорожденных – обрушение молнии. Драконорожденные не были искусны в магии, но в их жилах текла кровь громовых драконов. Они легко могли использовать заклинание молний. У Зака был план, когда он вызывал эту вспышку молнии. Удар обладал уникальным парализующим и ограничивающим эффектом. Ослепительная молния пробила 2 огненных щита и 1 энергетический щит, прежде чем исчерпала свою энергию. От удара молнии образовались десятки тысяч крошечных змееподобных дуг. Эти дуги потрескивали вокруг грима, не давая ему воспользоваться огненной телепортацией. Зака быстро приблизился. Меньше чем за 2 секунды он преодолел расстояние в 40 метров. Грим слегка нахмурился. Он с силой ударил по земле пламенем разрушения, из его тела вырвался огненный ореол отталкивания. Сила огненного ореола была крайне незначительна, всего 20 очков. Однако самой мощной частью заклинания была ударная волна. Зака как раз подошел к Гриму и едва успел разрушить магматический щит, как его оттолкнула огненная волна. Его последующие атаки, естественно, промахнулись. Грим, с другой стороны, воспользовался этой возможностью, чтобы наградить дракона рожденного алым огненным штормом, а затем телепортировался. Две силовые электростанции второго класса с разных плоскостей начали жестокую битву насмерть. Гоблины, адепты и драконорожденные держались на расстоянии от них. Тем не менее, некоторые из особо медлительных умирали от пожирающего пламени или внезапно увеличившихся железных копыт. Полчаса назад разъяренная принцесса Ванесса повела свою армию гоблинов на адептов. Тем не менее, теперь ее армия ползала по полу, боязливо избегая последствий битвы между этими монстрами. Никогда еще принцесса Ванесса не чувствовала себя такой ничтожной и слабой. Для этих захватчиков ценность их существования не сравнится даже с блестящей рудой. По крайней мере, металлическая руда могла привлечь внимание этих могущественных личностей, в то время как они, гоблины, их жизни были так же незначительны, как пыль на земле, уносимая порывом горячего ветра. В этот критический момент для плоскости гоблинов, даже у принцессы Ванессы не было выбора, кроме как бегать по залу со своими солдатами. Они побежали вперед, и мимо них пронеслась волна огня. Дюжина гоблинов сгорела дотла. Паникующие солдаты кричали, направляясь в другую сторону. Однако не успели они отойти на несколько десятков метров, как на землю обрушилась страшная молния. Еще дюжина гоблинов превратилась в пыль. Воля принцессы Ванессы была сломлена. Впервые в жизни в ее сердце возникла мысль. Иногда жизнь важнее и ценнее достоинства. Хотя она поняла это слишком поздно. Глава 535. Ущерб, нанесенный подземному залу двумя силами второго класса, был очевиден. Гигантский мозг парил высоко над пространственной печью. Его могучий дух следил за каждым движением в комнате. Он мог бы стать монстром третьего класса, но его врожденные таланты делали его непригодным для прямого конфликта. Он мог использовать свой дух только для ассимиляции алхимических и магических машин. Механический адепт Сабрина не была слабой. Ей противостояли только врожденные способности гигантского мозга, поскольку она была альтернативной формой алхимической жизни. Вот почему она была ассимилирована Газлау без особого сопротивления. В сравнении с этим магическая машина, которую пилотировал Тигул, могла быть ассимилирована, но он обладал независимой волей. Он смог вырваться из-под контроля магической машины после того, как она была уничтожена. В данный момент гоблины-солдаты бегали по стальной столице. Магические машины и колесницы, которые сражались рядом с ними минуту назад, теперь преследовали их. На самом деле, в сельских уголках, скрытых от глаз гоблинов, на одной из фабрик колесниц гоблинов столицы происходило нечто более зловещее. В помещении хлынула огромная волна магической энергии, заставив все инженерные машины суетиться. На конвейерной ленте были размещены несколько металлических слитков различных цветов и свойств. Более сотни механических рук выполняли свою работу. Руки таинственным образом соединяли эти слитки вместе и превращали их в функциональные колесницы гоблинов. Колесницы не нуждались ни в погонщике, ни в стрелке. Все магические машины были оснащены модулем расширения сознания и автоматизированным модулем управления. Они смогут постоянно получать уникальный поток сознания, направленный от гигантского мозга Газлау. 5 фабрик магических машин работали на полную мощность. Функциональная магическая машина сходила с конвейера каждые 15 минут. Они были только первого класса, но сходили в большом количестве. Более того, им не требовались механики в качестве пилотов. Все они были подвластны только Газлау. Гигантский мозг выглядел так, будто не собирается ввязываться в конфликт. Однако армия магических машин под его контролем росла быстрыми темпами. Когда их число достигнет определенного предела, гигантский мозг использует ужасающую орду магических машин, чтобы утопить этих отвратительных захватчиков. Между тем, между Гримом и Зака было установлено явное превосходство. Зака был силен, но не мог противостоять огненному адепту второго класса. Особенно после того, как Грим бросил на поле боя двух адских тиранов уровня адептов. Грозные огненные пушки сбивали с толку драконорожденного. Более того, вмешательство Грима не оставило Зака шанса уничтожить големов. У драконорожденного не было выбора, кроме как пассивно переносить бомбардировки. Даже с его электрическими щитами, чешуей и сопротивлением, предоставленным ему его родословной, Зака не мог вынести взрывы огненных заклинаний. Цепь взрывающихся магматических огненных шаров обожгла его тело. Взрывы огненного ядра проникли сквозь чешую и разъели большую часть его плоти. Алые огненные штормы полностью поглотили его. Наблюдающие за ними разведчики драконорожденных больше не могли спокойно стоять, видя, как избивают их лидера. Они бросились вперед. Их сил было недостаточно, чтобы справиться с адептом второго класса, но молнии, которые они могли вызвать в своем строю, были достойной угрозой для грима. Однако их участие в битве привлекло и адептов. В подземном зале произошла крупная стычка между драконорожденными и адептами. Только Индра оставалась рядом с Алисой, следуя указаниям грима. Она внимательно следила за действиями Газлоу. Алиса же, напротив, закрыла глаза и спокойно отдыхала. С тех пор, как она стала ведьмой судьбы, ее взгляды и терпимость совершенно отличались от прошлого. Сейчас ее беспокоило не победа или поражение, а основной узел этого вторжения. Битва между адептами и драконорожденными не имела реального смысла. Победа или поражение не изменит траекторию будущего плоскости. Единственным, кто мог по-настоящему решить судьбу плоскости гоблинов, был все тот же гигантский мозг Газлоу, существо, стоявшее в эпицентре бури. Если Газлоу решит остаться вне этой битвы, тогда адепты победят. Даже если Гриму и остальным удастся уничтожить этих разведчиков, это только привлечет внимание более страшной личности, стоящей позади них, дракона третьего класса. Даже несмотря на то, что этот парень использовал необычный метод превращения в человека, Алиса узнала уникальный запах дракона. Вот почему она велела Гриму продлить сражение с драконорожденными и не быть слишком свирепым в атаках. Алиса ждала переменную. Из трех фракций, участвовавших в битве, именно непобедимые адепты оказались в самом невыгодном положении. Если появится дракон третьего класса или Газлоу решит сделать ход, у адептов не останется выбора, кроме как выйти из этого конфликта. Если они не справятся с ситуацией, немногие из них смогут покинуть стальную столицу живыми. Единственная надежда выхода из этого тупика покоилась у Газлоу. У адептов будет шанс восстановить контроль над ситуацией, только если они найдут способ разжечь конфликт между Газлоу и драконом третьего класса. Пока Алиса с тревогой ждала, наконец, наступил поворотный момент, который мог изменить судьбу гоблинов. Адепты и драконорожденные сражались уже давно. Между тем магическая энергия, которую гигантский мозг подавал в плоскостной зал, была на постоянном низком уровне. Это заставило Армса, дракона третьего класса, стоявшего у двери, забеспокоиться. Без достаточной магической энергии дверь с каждой секундой истощала большое количество камней и грозового света. Важно отметить, что Амс недавно достиг совершеннолетия. Ему еще предстояло награбить достаточно богатств и ресурсов, чтобы позволить себе растрачивать их подобным образом. До сих пор было неясно, какую пользу может принести ему плоскость гоблинов. Тем не менее, исчерпанная груда камней грозового света была из его личной коллекции. Если он выиграет эту войну, но в конечном итоге обнаружит, что эта плоскость бедна и бесполезна, тогда он, недавно назначенный повелитель драконов, станет посмешищем всей драконьей расы. Над ним будут смеяться по меньшей мере 1000 лет. Вот почему Армс не мог больше ждать. Когда прибыла первая группа из 50 драконов, он оставил 30 из них охранять дверь, а остальных повел в подземный зал. Никто из адептов и драконьих разведчиков, сражавшихся в зале, не знал о действиях Армса. Однако Газлоу все увидел. По правде говоря, гигантский мозг уже инициировал свой план. В тот момент, когда на стороне адептов или драконорожденных начнут накапливаться значительные потери, армия магических машин, которую он прятал, расправится с остальными. Однако, к его удивлению, битва между двумя фракциями длилась очень долго. Если так продолжится, равновесие между адептами и драконорожденными пошатнется. Когда это произойдет, Газлоу не сможет остановить вражеское подкрепление. На данный момент угроза драконорожденных далеко перевешивала угрозу от адептов. Единственная причина, по которой он позволил адептам и драконорожденным продолжать борьбу, заключалась в том, что он считал, что ни одна из сторон не представляет для него реальной угрозы. Все адепты и драконорожденные вместе взятые не могли сравниться с угрозой, которую представляла для него злая ведьма. А сейчас сюда бежал громовой дракон третьего класса. Этого Газлоу точно не мог допустить. Это был дракон третьего класса. Если Армсу удастся прорваться в зал, он легко сможет победить такого слабака третьего класса, как Газлоу. Когда это произойдет, у Газлоу не будет шансов убежать или защититься. Таким образом, у Газлоу не было выбора, кроме как послать приказ об убийстве всем магическим машинам в столице, даже если условия еще и установились. Гигантский мозг также связался с разумом Грима и начал обсуждать их план борьбы с драконорожденными. Армс не успел далеко уйти от плоскостного зала, как на него обрушился поток колесницы магических машин. В этом туннеле бок о бок могли уместиться только две магические машины. Более того, из-за ограниченного пространства обе стороны использовали атаки ближнего боя. Драконорожденные получили ранения, даже несмотря на то, что превосходили машины, как в физической силе, так и в технике боя. Два драконорожденных столкнулись с двумя магическими машинами на расстоянии ближнего боя. Они могли бы раздавить эти машины, но вперед вырвались еще две. Глава 536. Магические машины сражались жестоко и безрассудно. Две магические машины сзади стреляли из огнеметов и пушек, а две спереди размахивали металлическими кулаками, чтобы ударить драконорожденных. Когда два драконорожденных уничтожили четыре магические машины, появились еще четыре магические машины. Драконорожденным было трудно избежать осады машин. Осада магических машин, естественно, привела в ярость высокомерного и гордого громового дракона третьего класса. Впервые в жизни с ним играли туземцы из низшей плоскости. Громовой дракон третьего класса больше не мог сдерживать ярость. Он издал раскатистый рев, начав свое превращение в дракона. Армс не был потомком смешанной крови, как Зака. Он был громовым драконом третьего класса, чистокровным благородным громовым драконом. Причина, по которой он превратился в человека, когда прибыл на плоскость гоблинов, была только в том, чтобы облегчить проход сюда. Это также помогло ослабить большую часть эффектов плоскостного подавления. Теперь, столкнувшись с провокацией местных туземцев, Армс больше не мог сдерживать пламя гнева. Это был прекрасный громовой дракон с телом, покрытым голубой чешуей. Шея была тонкая, но мускулистая. Скулы были острыми, как надбровные кости и заостренная морда. Когда большая пасть Армса открылась, внутри послышался раскат грома. Можно было также смутно видеть скопление пульсирующих электрических бурь в его горле. Тело громового дракона было 17 метров от головы до хвоста. Размах крыльев достигал 12 метров. Туннель перед ними был огромным коридором для обычных гоблинов, но для трансформированного громового дракона это была тесная тюрьма. Ему было трудно поворачиваться. Однако ему не нужно было беспокоиться об этом. Громовой дракон оттолкнул своих подчиненных в сторону, опустил голову и двумя парами жестких спиралевидных рогов раскрыл путь. Он прорвался сквозь магические машины за считанные секунды. Не имело значения, насколько прочными были сплавы, используемые для изготовления магических машин. Они не могли защититься от варварского нападения дракона третьего класса. Более того, Армс попадет в самую гущу армии магических машин, он легко сможет вызвать вокруг себя молнию и использовать ее, чтобы уничтожить все магические машины. Армс прорвался через осаду магических машин без особых усилий. За ним остался пол, полный обломков машин. Однако контратаки и целенаправленные выстрелы магического энергетического оружия из магических машин нанесли ему незначительный урон. Армс пробил три туннеля и уничтожил более сотни магических машин. Однако туннели перед ним были заполнены магическими машинами. Армс присел на корточки. Впервые он засомневался, был ли это правильный выбор. Молниеносная скорость громового дракона здесь не имела места. Даже бесконечную силу электричества, которой он обладал в прошлом, здесь нельзя было восстановить. Магическая аура этой проклятой плоскости гоблинов была слишком тонкой. Вот почему, после небольшой драки, Армс не осмеливался использовать свои силы электричества в той же манере, что и в прошлом. Вместо этого он превратился в хладнокровного убийцу, разрывающего машины и пуская в них шары молнии. Взрыв молнии внутри машин уничтожал все их компоненты. Так было медленнее, но это сберегло Армсу много сил. В конце концов, раны от боя быстро заживут благодаря крепкому телосложению. С другой стороны, на восстановление его способностей времени уйдет гораздо больше. Пока Армс веселился, уничтожая машины, гигантский мозг Газлоу чуть не плакал от горя. Фабрики магических машин в столице действительно могли производить бесконечный поток магических машин, но сам процесс по-прежнему потреблял большое количество металлических ресурсов. Запасов металла в столице было в лучшем случае достаточно, чтобы построить еще 1236 магических машин. Армс с легкостью уничтожила 118 машин. Если позволить ему продолжать, все машины Газлоу будут уничтожены. Гигантский мозг Газлоу больше не мог сидеть на месте. Он начал переговоры с Гримом, лидером адептов. Ничто в мире не было для Газлоу важнее его жизни. Он прошел через столько трудностей, чтобы ассимилироваться с остальной столицей. Однако адепты и драконорожденные, проникшие в его тело, стали серьезной проблемой. Конечно, он попытается захватить обоих врагов, если у него будет такая возможность. Однако его средства нападения были ограничены и пришлось полагаться на эти посредственные магические машины. У них не было никаких преимуществ перед адептами и драконорожденными. На самом деле, перед громовым драконом они ничем не отличались от простых игрушек. У Газлоу не оставалось выбора, ситуация выходила из-под его контроля. Он нуждался в адептах, чтобы они помогли бороться против драконорожденных. Хотя Газлоу считал, что его планы остаются незамеченными, он понятия не имел, что Алиса прекрасно во всем разобралась. Все адепты, которых вел Грим, без колебаний покинули подземный зал, заключив союз с гигантским мозгом Газлоу. Однако они вели себя не так, как договаривались. Вместо того, чтобы отправиться на охоту за громовым драконом, они пытались выбраться из зала через туннели. Грим решил временно выйти из конфликта и позволить гигантскому мозгу столкнуться лоб в лоб с громовым драконом. Он не верил, что Газлоу так легко склонится перед драконом, когда дело дойдет до выбора свободы и порабощения. Если дракон и мозг не придут к соглашению, великая битва неизбежна. Тогда у адептов будет возможность и пространство продеть нитку в иглу и определить исход этого конфликта. Газлоу был в ярости на отступление адептов. Однако он ничего не мог поделать. Он должен справиться с этой проблемой сам. Большая группа магических машин и колесниц пыталась остановить адептов в туннелях. После жестокой битвы осталось меньше 10 разведчиков драконорожденных. Тяжело раненый драконорожденный второго класса Зака повел своих оставшихся 7 разведчиков в отступление. Они пытались вернуться в плоскостной зал, чтобы перегруппироваться со своим хозяином. К сожалению, Газлоу приказал машинам совершить кровавое истребление Зака и его солдат. Оставшиеся разведчики драконорожденных пали менее чем за 15 минут. Зака был исчерпан. Спаси его. Пока они двигались, Эндор защищал Алису. Однако Алиса внезапно открыла глаза и серьезно заговорила с Гримом. Не было времени объяснять что-либо. Грим несколько раз подряд применил огненную телепортацию. Он нырнул прямо в устрашающее поле битвы, заполненное магическими машинами. Драконорожденный Зака был могущественным существом второго класса. Если бы не усталость после битвы с Гримом и задержка восстановления, вызванная средой плоскости гоблинов, он никогда бы не оказался в таком неловком положении. Магические машины могли поймать драконорожденных, но не могли остановить проворного Грима. Поле битвы залило метеоритным дождем. Он успешно добрался до Зака. «Если доверяешь мне, не сопротивляйся», — серьезно сказал Грим, выпустив цепочку огненных шаров, чтобы сбить магические машины. «Я могу вытащить тебя отсюда». Зака крепко сжал в руке электрическое копье. Он не мог понять, каковы намерения адепта. В конце концов, они только что вцепились друг другу в горло. «Ты захватчик, я захватчик, а теперь нас обманул Газлоу», — холодно сказал Грим. «Я никогда не позволю такому прежде низшему существу делать то, что он хочет. Так что, кто знает, что из слов Грима тронуло Зака, но драконорожденный крепче сжал электрическое копье. Мускулы на его правой руке вздулись, из его рта вырвался громовой рев, он встал на копыта». Сердце Грима слегка дрогнуло. Драконорожденный второго класса был почти на пределе, но даже загнанный тигр был пугающим. Если Зака попытается напасть на него, Гриму невредимым не уйти. В конце концов, он был адептом элементия, а не адептом по очищению тела или адептом родословной. Свирепая атака Зака обрушилась на зал. Поле боя покрылось ослепительными скоплениями молний. Глава 537. Тучи грохотали, сверкали молнии. Драконорожденный второго класса Зака был солдатом, который в основном участвовал в ближнем бою, но сила, которую он накопил, достигала уровня, который тронул Грима. 283 очка. Шокирующее число. Атака такого уровня могла позволить Зака мгновенно убить любого слабее себя в радиусе 100 метров. Это в основном относилось к любому существу первого класса и ниже. Даже Грима это бы тяжело ранило. Когда молния распространилась, все магические машины рухнули. Яркие электрические дуги все еще потрескивали над ними. Мощный удар молнии разрушил модули управления и систему циркуляции энергии в их корпусах, что привело к мелким взрывам на поле боя. Машины разлетелись на куски. Только те, что были с краю грозы, едва держались на ногах. Однако даже они потеряли способность сражаться. 78 боевых магических машин. Мощная атака дракона рожденного второго класса уничтожила 78 магических машин. Этим результатом он уже мог гордиться. Однако вся энергия Зака иссякла. Его мускулистые копыта больше не могли поддерживать его массивное тело. Он начал падать, опираясь на свое электрическое копье. Вдалеке, у входа в туннели, сюда неслась новая волна магических машин. Они еще не добрались до Зака, но их яростный шквал пуль уже поглотил дракона рожденного. Из-за полного истощения его сил молнии и неспособности быстро поглощать элементи из воздуха голубая чешуя Зака потеряла свой блеск. Его защитные способности снизились. Его мощный удар ранее явно избегал зоны, где был грим. Даже при этом, потрескивающий поток молнии уничтожил один из огненных щитов. Ему пришлось пережить часть удара молнии, и он совсем не пострадал. Грим сделал несколько шагов вперед и встал около Зака. Он наклонился и положил свою яркую горящую руку на дракона рожденного. Произошла таинственная сцена. Из магматической руки Грима начало распространяться пламя и охватывать каждую часть тела Зака. Четыре странных глаза дракона рожденного Зака широко раскрылись от удивления. Он горел, но не чувствовал никакой боли от огня. Как будто у пламени нет температуры. Однако острый инстинкт дракона рожденного второго класса подсказывал ему, что в этом пламени есть тепло. Дело было только в том, что могущественный огненный адепт временно наделил его иммунитетом против огня. Весь процесс занял менее 3 секунд. Огненные и лавовые щиты вокруг Грима помогли Зака блокировать шквал пулей гоблинских ракет. Когда яркое пламя полностью поглотило Зака, в его глазах вспыхнул яркий красный свет. Он сразу же почувствовал себя брошенным в море огня. Однако вспышка исчезла так же быстро, как и появилась. Когда свет погас, Зака с удивлением обнаружил, что его сдвинули с места. Он был телепортирован в группу адептов. Он видел, как эта безмолвная, свирепая ведьма колотит по магическим машинам своей толстой деревянной дубинкой. Каждый взмах ее дубинки оставлял вмятину в голове магической машины, а иногда даже уничтожал ее. Несмотря на все остальное, ведьма-берсеркер была ужасающим существом, когда дело доходило до чистой силы, даже если бросить ее в самую гущу дракона рожденных первого класса. Даже Зака не смог бы сразу раздавить ее. Беллис удерживал другую сторону периметра. Дюжина жалящих скорпионов размером с собаку бродила по полю боя, время от времени выпуская земляные шипы в магическую машину. Эти шипы, вероятно, пронзили бы обычных существ. Однако тяжелые машины были полностью из металла. Таким образом, земные шипы жалящих скорпионов не могли нанести им большого физического ущерба. Тем не менее, под командованием Беллиса жалящие скорпионы демонстрировали силу, превосходящую их собственные возможности. Если одного шипа было недостаточно, они использовали 2 или 10. Сфокусированного огня 13 жалящих скорпионов было достаточно, чтобы нанести серьезный урон всем магическим машинам в радиусе 10 метров. Когда поврежденные магические машины пытались вырваться, скорпионы зарывались в землю и появлялись под ними. Тогда жалящие скорпионы кусали и рвали корпуса машин. Как только начинали появляться видимые трещины, скорпионы ныряли внутрь, полностью уничтожая машину. На передовой всегда сражались жалящие скорпионы. Адепт Джук Билли спрятался внутри оборонительной линии, образованной жалящими скорпионами, небрежно подбивая машины, проходящие мимо. Тем не менее, скорпионы были слабее по сравнению с магическими машинами. Их панцири были не такими прочными, как корпуса у машин. В результате, все 13 из них получили ранения и травмы различной степени тяжести. Но это не сбило с них спесь. Мэри и Индер гораздо спокойнее чувствовали себя за линией фронта, когда перед ними стояли 2 мясных щита. Они оставались рядом с Алисой и охраняли ее, используя мощные заклинания дальнего действия, чтобы атаковать магические машины. Как адепт-вампир, Мэри была ловким убийцей. Она не была специалистом по лобовым атакам. Вот почему у нее не было выбора, кроме как оставаться внутри периметра и пускать стрелы из алого лука. То же самое было и с ядовитой ведьмой Эндер. Ее методы и заклинания были совершенно бесполезны против группы дистанционно управляемых машин, не имеющих ни плоти, ни крови. У нее больше не было той мощи, которую она продемонстрировала, убив сотню механиков в тот день, когда вошла в эту плоскость. Тем не менее, Эндар знала приличные зловещие заклинания. Даже магические машины не были невосприимчивы к ее обширным кислотным болотам и едким стрелам. Более того, все ее атаки были сосредоточены на нижней половине магических машин. Все машины, чьи ноги были разъедены кислотой, становились камнем преткновения для остальных. Это замедляло скорость армии машин. В заключение следует отметить, что заклинания адептов были чрезвычайно разнообразны. Дисциплины и послушания адептам не хватало, но они компенсировали это своей приспособляемостью. Именно поэтому адептам удалось продержаться так долго, несмотря на то, что их было меньше по сравнению с разведчиками драконорожденных. Как и следовало ожидать от свирепого и могучего драконорожденного второго класса, Зака удалось прийти в себя менее чем за 30 секунд. Теперь он мог снова вступить в бой. С ЕК-участием периметр адептов стал прочнее. В этот момент количество разбитых машин, скопившихся за периметром, достигло в общей сложности 200. Это ушло далеко за пределы Газлау. Если все запасы машин будут исчерпаны, ему придется отступить. В конце концов, у него не было уникальных боевых приемов и способностей, которыми должны были обладать обычные монстры третьего класса. Из туннеля неподалеку раздался громовой рев. В следующее мгновение дюжина магических машин, охраняющих туннель, была снесена огромной силой. Четыре машины, подвергшиеся удару, рассыпались. Из туннеля появился мощный дракон 17 метров в длину и покрытый тонкой голубой чешуей. Армия магических машин пришла в смятение. Он поднялся в небо и догнал машины в воздухе, прежде чем использовать свои клыки и тонкий хвост, чтобы разбить их. Адепты, присутствовавшие на поле боя, были загипнотизированы видом величественных движений дракона. Дракон третьего класса. И что еще хуже, громовой дракон, известный среди всех видов. Несколько адептов из фракции Гримов встали в строй, сопротивляясь ужасающей мощи драконьей ауры. Глава 538. Как естественные правители среди магических существ, драконы были рождены с уникальной и неприкосновенной аурой мощи. Первое впечатление, которое громовой дракон произвел на адептов, было агрессивным давлением. Даже бесстрашной Мэри стало трудно дышать, когда она стояла рядом с таким драконом. В конце концов, дракон был высшим существом в пищевой цепи. Зака, с другой стороны, был прямым подчиненным этого дракона. Его защищало благословение веры дракона. Драконорожденный Зака немедленно поклонился. Его чешуйчатые передние конечности согнулись, он опустился на колени и выразил свое искреннее почтение хозяину. Остальные адепты собрались позади Зака, их бледные лица смотрели на ужасного дракона, окутанного электрическими дугами. Некоторые адепты уже тайно готовились к побегу. В конце концов, у них с Гримом были свободные отношения, они не были близки. Они не возражали внести свой вклад в дело Грима, когда их цели совпадали. Однако ни один адепт не пожертвовал бы собой, как верный рыцарь или воин перед лицом безнадежной битвы. Вместо этого они разбегутся и будут сражаться за себя. Такая реакция наиболее соответствует природе адептов. Даже Гриму пришлось убрать поток энергии, который он излучал, столкнувшись с тираническим существом третьего класса. Он убрал огненное кольцо обратно и слегка поклонился, отдавая дань уважения громовому дракону. Гордый и могучий дракон встал на дыбы, разрывая оставшиеся магические машины. Дракон издал громкий, оглушительный рев, взмахнул крыльями и склонил голову набок. Только тогда он приземлился на четвереньки.